Можем огорчаться, можем обижаться, но наш результат не дает. Вот в чем проблема вся. Это получается, сердце ранили сами свое собственное, переживали, а результат-то ноль. И опять повторяю, если бы это было воплощено в молитву, в ревность, Господи, помоги, открой. Другой вопрос. Но когда оно выражается в плаче, в ропоте, в недопонимании, а куда Бог смотрит, а почему так? Ну, пользы, что никакой абсолютно нет. То если бы был в мире, то мог бы что-то доброе сделать. А когда ты был не в мире, то что ты мог доброе сделать тогда? Ничего абсолютно. Только сам себе навредил, вычеркнул из жизни добрый промежуток времени. А польза какая? Никакой пользы нету от этого. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы хотя бы немножко вникли в этот смысл этого слова. Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. В некоторых случаях Бог сам все делает. В других случаях нашими руками, но Он делает. Вот что я хочу подчеркнуть. И когда Он делает, тогда мир в сердце. А вы знаете, человек, который мира не имеет, он его никому и не даст. Можно дать только то, что ты имеешь. И нельзя дать то, что ты не имеешь, при всем твоем желании. А мир то самое первое. И вы помните, когда Христос после воскресения впервые явился ученикам, первые слова какие были? Мир вам! Мир вам! Потому что без мира невозможно трезвое мышление. Без мира невозможно здравомыслие, когда мира нету. Поэтому сегодня очень важно, чтобы мы имели мир. Имели мир в надежде на Господа. И понимая, что если Бог не поможет, не сделает, то ничего мы не сделаем. Я на таких простых примерах. Самых простых. Сейчас, конечно, другое время. Раньше что-то купить, найти надо было где-то. Мы все время говорили, достать надо. И вот действительно, один раз ищешь что-то в магазине, нету. А в другом случае, спокойно молча читаешь Библию, и вдруг появилось желание, пойди. Пошел, на тебе взял, купил тот пиджак, который мне надо был. А до этого времени не было. Вот такие простые вещи. Я мог их массово проводить на память. Что я хотел бы сегодня сказать на сегодняшний день. Поэтому давайте научимся видеть руку Господню. Ну и думать, рассуждать, если что-то не так, а почему? Ну и надо что еще помнить? Бог никогда не опаздывает, но никогда и не спешит. Чему свое время? Знаете, если бы вам в детстве дали ценности, которые вы сегодня в зрелом возрасте считаете ценностями, вы бы, наверное, их не оценили бы. Конечно. Когда вам 2 годика, вам что, надо автобус? Вам надо шарик надувной? А вам автобус, он вам нужен? А теперь вам шарик не нужен надувной? Если у вас есть транспорт, то и хорошо. Вовремя все. И я понимаю, что это так в жизни бывает. И от духовного возраста зависит. Много от чего зависит. И все-таки Бог хочет, чтобы мы понимали и ценили то, что Он дает. А это ценится с возрастом. И я имею в виду не только наш физический возраст, я имею в виду духовный возраст. И вы сами хорошо понимаете, что для вас было ценно, в первый год, когда вы покаялись, и теперь, с одной стороны, все укладывается в чистоту, в святость, стремление познать Господа. Направление было такое теперь, и тогда, и теперь такое. А переживания-то разные были. Были детские, я сегодня посмотрю, над чем переживал раньше, думаю, как ребенок. Это надо было над этим переживать. Я однажды очень удивился, мне хороший пример, помните, брата Павла, помните, Пипкаешь? Но правда, я даже не решаюсь рассказывать то, что было перед всеми. Ладно, опущу, пусть бы это заинтриговал вас, но Но скажу только сам финал. Я даже сижу, я когда-то рассказывал в более узком кругу, и покоя не нахожу. А он глянул, ну, его причина была, и сиди себе спокойно. Думаю, вот молодец. Я приведу другой пример. Брата Махляра, здесь уже будет более могу, их уже нету, вечности нету, и одного брата нету, и другого нету. Вот как важно мир хранить и не переживать над тем, над чем не надо переживать. Приехал он в собрание, что же у него было слово, а там было немножко то баптистское направление такое, боялись. И он как сейчас, а я как раз присутствовал тогда в этом собрании. Он, значит, не вызывали, он, значит, берет Библию идти. А пастор Азурка говорит, куда? Сядь. Знаете, что вот перед глазами всех людей, за полу, сядь. Сел, сиди себе спокойно. Потому что переговорили, один брат сказал, поднимая, иди. Он встал, пошел, как ни в чем не бывало. Я думаю, ну я бы, наверное, так не сумел бы. Я бы уже расклеился бы. Ну как это, при всех опозорили. Я потом думаю, да это ж гордость. А ему без разницы. Сядь, сел, иди, пошел. Вот надо же научиться. Ну, наверное, не всегда и у него так было. Наверное, не всегда так было. Но он имел вот такое сердце на то время. Ничего его не огорчило, ничего не потерял. И как сейчас помню, не помню, какие были изречения, но они были. Это значит, что это уже в некоторой мере, это уже и духовный рост, это уже и духовный уровень. Вот и подумайте о себе, а что бы вы сделали, когда вот так с вами поступили бы? Ой, наверное, и церковный совет собрали бы, и область позвонили бы, и письмо написали бы, как вас там обесчестили. Это ж шум был бы большой. Потому что не совсем то, что надо, бывает с нами в нашей жизни. Поэтому... Еще раз читаю этот текст. Господи, Ты даруешь нам мир. Вот первое. Даже без контекста. Бог никогда смущения не вносит в сердце. Он дарует мир. Но говорит Он то, что надо говорить. Вот вы поймите то, что я хочу сказать. И когда я действительно понимаю так, как надо... Чего мы особенно не любим? Обличение. Когда Бог конкретно в тебя вот не то, вот не то, вот то и то, ты не так делаешь, тебе надо покаяться. Ну и вы знаете, что сказать, пусть там даже 10 человек перед всеми, ну уже, наверное, загрызет вот здесь. Но Господь это говорил для того, чтобы был мир. А если у меня его нету, то не он виноват, а я. Я не мог этот мир принять. Почему? Гордость. Ну как это меня обличает? Ну как это выдержать вообще-то? А он для мира говорил. Он говорил, хотел, чтобы я никогда его не терял. Потому что если я что-то не вижу, но в жизни присутствует грех, он обязательно однажды проявится и лишит мира. Он хочет даровать мир. Обнаружить во мне то, что ему неприятно, через что я могу потерять мир, и сказать мне об этом. Он мне хочет мир дать. А я на дыбы становлюсь, не хочу. Почему? Я тогда не могу принять этого мира. И вы помните, еще одно место Священного Писания, вы его все на память знаете. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Скажите, вы все сегодня спокойны? Но вы мне можете не отвечать. Да и не ответите, кто скажет, что я неспокойный или я грешник. Конечно, мы все святые люди. Но я хорошо понимаю, что нет этого мира. Почему? Что мы не пришли к нему. Ну, можно так начать. Значит, я не пришел. Значит, я не покаялся. Значит, потому что мира нету. Но там дальше следует, придите и научитесь от меня. Ибо я какой? Кроток и что? Вот, и смирен сердцем, и тогда найдете покой душам вашим. А если не захотите смириться, то 100 раз кайтесь. 100 раз выходите сюда. И будете продолжать бунтовать, и ничего не получится. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда что найдете? Все ж просто. Все ж просто. И тогда найдете покой душам нашим. Поэтому отсутствие смирения, оно по-разному выражается. И бунтом, и ропотом, и чем хотите. А человек смиренный, он все принимает из руки Божией, и Господь делает с ним свою работу в дальнейшее время. Ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Не буду на этом тексте останавливаться, просто очень коротенько скажу. Когда мы делаем что-то, если даже знаем, что так надо сделать, бывает много конфликтов, бывает много проблем. Когда Бог делает, естественно, тоже могут быть переживания, но их будет гораздо меньше, чем тогда, когда мы сами делаем. Хотя здесь можно стать пассивным. Здесь можно взять этот текст Писания и ничего не делать, и оправдываться, пусть Бог делает. Тоже ж неправильно, тоже ж неправильно будет. Я не раз говорю, есть место Писания, которое предупреждает нас, чтобы мы не давали твердых обещаний. Приеду, приду, сделаю. Но говорит, как надо говорить? Если Господу угодно будет, то что? И живы будем, то сделаем. Но часто под этим, если угодно Господу будет, нежелание скрывается. Я не собираюсь даже делать. Я говорю, ну если Господу угодно будет, и жив буду. А Бог говорит, да ты ж не собираешься делать этого. А вот когда мы собираемся, хотим, и в то же самое время говорим, если Господу угодно будет, это нормально. Это нормально. Так должно быть. Потому что, если пообещал, делай. Почему Писание говорит, лучше тебе не обещать, но сделать, нежели обещать не выполнить. Потому Господь сказал, не обещай, но говори, и если Господу угодно будет, и жив будем, то сделаем. Но это ж так просто. Говорит, нет, ты скажи точно. А говорю, не могу. Ну тогда мы ничего ж не можем планировать. Нет, ты скажи точно, что будешь. Ну, не знаю, может, буду, может, нет. Но это не устраивает. Не устраивает. Поэтому просто очень хотелось бы, чтобы действительно мы отвечали за свои слова. Лучше иногда помолчать, чем думать одно, а говорить другое. За молчание ж никто не осудит. Ну, не хочу я отвечать, и все. Я не раз говорил, говорит, ну, пришли, давай побеседуем. Говорю, а я не хочу. Ну, как не хочу? Ну, говорю, не хочу, да и все, ну, не хочу. Ну, почему ты вещи, ты хочешь, то я должен хотеть. Ну, поняли меня? Ну, не хочу, да и все. И весь разговор, ну, не хочу. Или, а что ты думаешь о нем? Говорю, знаешь что, если Бог хотел, чтобы все люди знали, что мы друг о друге думаем, Он открыл бы мысли. А ты слышишь, что ты меня спрашивал? Что я думаю, то о тебе какое дело? Чтобы после ты мог сказать, вот, Николай Яковлевич, так и так говорил о тебе. Зачем? Что я думаю? Что хочу, то думаю. Это не твое дело. Что я думаю? А такое же бывает часто. А что думаешь? А как ты считаешь, да что подойду так издалека? А как ты? А потом выверну наизнанку все. И после думай, что это. И как выпутаться, хотя сам и не думал совсем об этом. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы и понимали, что Бог дарует мир, чтобы Он не говорил нам сегодня, Он хочет, чтобы мир был в нашем сердце, построить его, и чтобы мы знали, что мир будет тогда, когда мы в надежде на Господа все будем делать. Во-первых, по Слову Божию, во-первых, от искреннего сердца, во-вторых, без всяких политических замыслов и так далее, и так далее. И Бог будет действовать, и Бог будет делать свою работу. И читаю 13 стих. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Вот это такое интересное место. О нем можно рассуждать довольно широко и много. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но только через Тебя мы славим имя Твое. И вы знаете, цель нашей жизни какая? Вообще-то одна из задач или одно из намерений Божьих, для чего Он нас поселил на земле? Для того, чтобы мы прославили Его имя. И говорит, и вот только тогда, когда Ты стал Господь над нами, мы стали славить Твое имя. Другие владыки тоже господствовали. Но они, как правило, не направляли на прославление имени Божия, а не на прославление своего имени. Чего-то своего. И он говорит, и только через тебя мы имеем правильное направление. Это нормально, когда, допустим, мы имеем какую-то власть, и пользуясь этой властью, мы направляем людей на то, чтобы Бога прославили. Это нормально. Сегодня у нас есть подчинение определенное. Сегодня мы, как люди, с одной стороны, мы все братья и сестры, но с другой стороны, не все можем решать церковные дела. Но так же. Каждый на своем месте что-то делает. Но как бы там ни было, если я отвечаю за кого-то, кто-то от меня зависит, то я все должен делать не для того, чтобы меня славили, а чтобы имя Божье было прославлено. Поэтому это не владыка, который не направляет людей в русло прославления Божие. Это ненормальное явление. И нам сегодня очень хочется, чтобы в действительности Бог властвовал над нами. Помните, кажется, Гедеону сказали, когда победа была одержана. Я то, что не могу сказать, опять-таки спонтанно возникло. Говорит, властвуй над нами ты и сыновья твои, и дети. Он говорит, нет, говорит. Господь пусть над вами владычествует, но не я. Потому что когда Господь владычествует, да, всем хорошо. И старшим, и младшим. А когда не Господь, то будет плохо в конце концов. Будет в конце концов плохо. И поэтому очень хотелось бы, чтобы Господь властвовал над нами. Мы часто говорим о благодати Божией. И я подчеркиваю две истины. Писание говорит так, что благодать воцарилась в вашем сердце. Было время, когда мы приняли Христа, благодать воцарилась. А дальше что надо, чтобы следовало? Что благодать должна делать? Она должна царствовать. Так вот, воцарится-то она воцарилась, а царствует она или нет, это что, совсем другой вопрос. Меня хорошо слышите, понимаете, что я говорю? Иногда цари воцарялись, но их через два дня сбрасывали опять с престола. Они не могли удержаться. Я часто вспоминаю случай с Давидом, когда ему там говорили о ком-то, я уже не называю их по имени, вот так и так, о сыновьях Саруиных. Он, помните, что сказал? Хотя я и царь, и помазан на царство, но эти сыновья Саруи еще сильнее меня. И пусть Господь разбирается. Помните это место? Говорит, другие владычествовали, но только через себя, и только тогда, когда Господь властвует в нашем сердце, когда через благодать Божию Он царь, когда мы им подчиняемся, вот тогда имя Божие прославляется. Но согласитесь, может быть, это для меня так, для вас все нормально у вас. Не всегда благодать воцарившаяся, не всегда она царствует во всех сферах нашей жизни. Где-то царствует, а где-то... Это наша причина. Это не Божье. Это не повод, чтобы говорить, что благодать Божию Бог не додал, или она бессильна, или что-то. Не в этом дело. Дело в нас. Что-то любим, с чем-то не захотели рассчитаться, что-то оставляем для себя. Правда, это сегодня, может быть, явление не совсем отрицательное. Я об этом когда-то сказал. Многие наши братья и сестры эмигрировали в Америку. Ну, знаете что? Ну, чтобы жизнь получше, попроще, полегче. Но не все устроились хорошо. Там тоже не так-то просто. Когда-то, помню, один из братьев звонит, говорит, ты в Америку, говорит, едешь. Ну, еду. Вот, говорит, мне надо там где-то 4 тысячи долларов на молитвенный дом. И сейчас так, говорит, она не сказала, я не сон снился. что ты едешь в Америку. Не знаю, снился, не снился. И вот мне надо 4000 долларов. А я слушаю по телефону, да и думаю, вот чтобы тебе приснилось, где, что эта лиственница растет, где эти доллары можно нащербать. Так вот ты приснила, а вот где они осыпаются, как листья, вот чтобы ты приснила, вот это было бы хорошо. Думаю, что там, знаете что, тут заехал, тут тебе осыплют с ног до головы. Знаете что, там тоже свои проблемы, свои труды, свои переживания. И только люди, которые переживают за церковь, они что-то делают. Остальные не делают. Они живут своей жизнью, никто в этом не обвиняет их. Строятся, дома строят, так далее, им ноль, да все. И только действительно те, которые переживают, они помнят что-то. А там корзина и доллары не работают. Поэтому я просто вот напоминаю об этом, что очень хорошо, когда мы хорошо понимаем, что Бог все устраивает, Он все делает, Он все дает. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь нас благословил, и чтобы мы вот это время, которое Бог дал нам, использовали продуктивно. Я немножко эту мысль оставляю, которую хотел сказать, может быть, после к ней вернусь. Но хотел бы, чтобы благодать Божия владычествовала в нашем сердце, во всех сферах нашей жизни. Иначе просто-напросто будет неуютно, просто-напросто будет трудно жить. И дальше, 14 стих. «Мертвые не оживут, Рефаимы – это великаны, не встанут, потому что ты пощадил и истребил их, и уничтожил всякую память о них». Почему Господь об этом сказал? Потому что люди очень часто думают, что добиваются успеха люди сильные, люди рослые, люди, способные с великим разумом. И если взять за основание вот эту сторону жизни, тогда Бог не участвует здесь. Но здесь Писание говорит, что мертвые не живут, Рефаимы не встанут. То есть эти великаны уже не встанут. Ты пощадил их и уничтожил всякую память о них. Но что мы сегодня знаем об этих великанах, которые были? Я несколько раз вам об этом говорил, потому что такие интересные вещи. Мы даже сегодня не представляем. У Библии нет, какого они роста были. Но есть Ог, царь Вассанский. Это 4 метра 50 сантиметров ростом был. Ну и Голиаф 6 локтей и пядя, 3 метра 15 сантиметров. Вот и все, что мы о них знаем. А на самом деле, я, помните, рассказывал вам, что находятся скелеты 20 метров ростом. Череп нашли в шахте штата Огайо, человеческий. Он был 2 метра диаметром. Это значит, где-то под 45 метров рост был. Череп человеческий. Но об этом никто сегодня не знает. Ты, говорит, пощадил и уничтожил всякую память о нем. Остались какие-то там проблески. Вот сильные были, здоровые. Я сегодня понимаю. Сегодня где-то в Англии есть какие-то шары нашли огромные. Говорят, ну зачем они здесь? Потом с таких огромных плит сложены здания. Говорят, как их поднять можно было? А что тут говорить, если человек был 20 метров ростом? Помните, я напоминал, что позапрошлом веке, это 1870 год, кажется, если я точно помню, под Витебском жил великан Федор Махно. Его рост был 2 метра 85 сантиметров. Он запросто за угол поднимал сарай. Запросто, говорит, гнул железные прутья. Целый оркестр начал, ну, значит, целую платформу с оркестром, там публику в Европе потешал. То если 2,85 такую силу имел, то что мог делать человек, который 20 метров ростом? Он, конечно, эти по 2 тонны шарики бросали друг другу, как мы сегодня теннисные. Еще не лежит что-то, не понимают, как это можно было? Зачем эти шары здесь? Кто их пораскидал? Зачем это надо было? И думают, что они гадают, что это. Ну, и я не знаю на самом деле, что это. Но имея вот некоторую информацию, можно представить, какие игры у них были, с чем они играли. Но Писание говорит так, это их не спасло. Они все поумирали. И память о них уничтожена. Что у них где-то обрюки, и то догадкой. Вот было бы написано, вот такой и такой огромный, но более-менее. А так, то, что я сегодня говорю, вы процентов на 80 можете посчитать, что просто начитался, а на самом деле было, не было. Ну, да я и сам не знаю, было или не было. Ну, говорят так, меряют вот так. Память уничтожил всякую. О чем сегодня Господь здесь говорит? Чтобы мы с нашими 1,72 метра, чтобы мы не думали, что мы много что-то сделаем. Без Бога мы ничего не делаем абсолютно. И потом Писание предупреждает, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится богатый богатством своим. Помните это место Писания? Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня. Вот и все. Почему израильтяне взяли обетованную землю, где обитали сыны Янаковы? Говорят, мы перед ними как саранча были. Ну, представляете себе, что такое как саранча? Ну, правильно. Если даже 6-метровых великан находят целое кладбище сегодня. Это просто люди утаивают. Они хотят доказать, что теорию Дарвина подтвердить, что все разбивается. А на самом деле все идет на спад. Оно не разбивается. И мы сегодня это видим. И мы не те, и здоровье у нас не то, что у наших отцов было, все не то. Люди сегодня мельчают, хотя в некоторых сферах есть и прогресс определенного рода. Но Бог сегодня этим напоминает нам, что люди с течением, как грех умножается, они тирают. Они тирают. Они уже не те, что были раньше. Они не те, которые Бог сотворил. Тем более нельзя сравнивать с этим. И здесь Господь говорит, что мертвые не живут, Рефаимы не встанут, потому что ты пощадил и истребил их. Именно истребил. И, может быть, одна из причин была в том, чтобы люди не надеялись на них. Истребил их и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Здесь, конечно, уже Господь речь ведет о своем народе. А они никогда не отличались гигантским ростом. Саул, я не знаю, какого роста был Саул. Написано, что он был высокий. Все люди остальные были ему по плечо. От плеч был выше. Может, 2, может быть, 2,20. Но это опять-таки плод фантазии, какого роста он был. Но как он мог соперничать с Голиафом? Он не пошел. Когда Голиаф выступил, то кто? Побежали израильтяне воевать? Нет, а что, представляете? Я у себя специально отметил на доме 3,15. Так знаете, это надо вот так глядеть. Это там, где у нас дверь на чердаке, то там его голова. Думаю, да конечно, что я мог сделать с ним? Да это действительно был воин от юности. Я уже не раз говорил, это был огромный шкаф вот такой. Это не то, что как... Я, помните, когда-то с юмором сказал, длинный, тонкий и прозрачный. Это был вот шкаф здоровый. Конечно, как без Бога можно было идти? Давид, он не отличался ростом могущественным. Но он был с Богом и пошел. И ты вот уничтожил даже память всякую о них. Поэтому и ты умножил народ. Вы знаете, что никогда никто не способствовал умножению народа Божия. Как правило, всегда все было направлено против них. Но Бог был с ними. Вы помните, в Египте предприняли меры уничтожать младенцев, женский пол оставлять, мальчиков уничтожать. Но говорит, чем больше их угнетали, чем более они распространялись и росли. Это вопреки всякой логике. Это вопреки всякому человеческому здравомыслию. Я говорю, и чем больше их угнетали, чем более они умножались. Почему? Бог был с ними. И здесь Писание говорит, ты умножил народ. Умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления. 16 стих читаю. Когда наказание твое постигало его. Вот один хороший текст Писания. Когда все было хорошо, то не молились. грешили. Грешили до того, что Бог наказание послал. А когда послал наказание, то что стали делать? В бедствии он искал кого? В бедствии он искал себя. И изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Я думаю, что если бы мы немножко сами себя вели по-другому, если бы нас не надо было заставлять молиться, то и скорбей было бы меньше. Но вся проблема в том, что до сегодняшнего дня справедливо пословица мудрость мирская: когда тревога, тогда до Бога. Кто-то однажды сказал, пример такой привел, когда мать, то где-то в Америке было, пригласила сына молиться, то он задал вопрос: мама, говорит, а что случилось?